Глава 15. В ту ночь я напился. Нализался в стельку, как ни разу за 15 лет не напивался. Полночи я просидел в ванной на полу, стеклянными глазами глядя на унитаз и надеясь, что проблююсь и приду в себя. Сердцебиение болью отдавалось в глазах, а контуры предметов, видимые боковым зрением, мерцали, пульсировали и изгибались, превращаясь в отвратительных ползучих тварей, которые исчезали, стоило мне в очередной раз моргнуть. В конце концов, я решил, что даже если тошнота отступать не желает, хуже мне все равно уже не будет, потому побрел к себе в комнату и прямо в одежде повалился на застеленную кровать. Снилась мне какая-то муть, душная и извращенная. Грубый мешок, в котором кто-то бьется и орет, смех и зажженная зажигалка. И все это приближается ко мне. Разбитое стекло кухонной двери, чья-то мать всхлипывает. Я снова прохожу практику в далеком приграничном графстве, а Джонатан Девлин и Кэтл Миллс прячутся где-то среди холмов, у них ружья и охотничья собака. Они живут в лесу, мы должны их поймать. Я и еще двое детективов, высоких и бесстрастных, словно восковые куклы. Наши ботинки увязают в грязи. Я почти проснулся от того, что катаюсь по постели, вцепившись в одеяло. Просто не сбились в потный комок и тут же снова провалился в сон. Тем не менее, я проснулся с четкой, прямо как неоновая вывеска, картинкой в голове. Ни к Питеру и Джейми, ни к Кэти она не имела никакого отношения. Эммет. Том Эммет, один из двух следователей, заехавших в нашу глушь в бытность мою практикантом. Высокий и тощий, в тщательно подобранной одежде, сейчас мне кажется, что именно тогда у меня сложилось представление, как должны одеваться детективы, с лицом из старого вестерна, испещренным морщинами и обветренным, будто вырезанным из дерева. Когда я пришел в убийство, он еще работал, сейчас Эммет уже на пенсии, и оказался отличным парнем. Но я так и не избавился от юношеского благоговения. Робел и бормотал что-то невнятное, стоило ему со мной заговорить. Еще на практике я однажды вышел на улицу якобы покурить, а на самом деле подобрался поближе к детективам и подслушивал. Второй детектив о чем-то спросил Эммета, самого вопроса я не услышал, но Эммет быстро покачал головой. «Если это не он, значит, мы облажались». Он сделал последнюю затяжку и раздавил окурок своим фасонистым ботинком. «Надо вернуться в исходную точку, к самому началу, и выяснить, где мы ошиблись». После этого они развернулись и двинулись обратно в отделение. Они шагали бок о бок, сутулившись, а темные куртки добавляли им загадочности. Я знал, а выпивка как нельзя лучше способствует самобичеванию, что облажался во всем на свете, везде, где только можно. Но это не имело значения, потому что внезапно передо мной возникло решение, ясное и очевидное. Все, что случилось со мной во время расследования, позорное судебное заседание по делу Кевина, жуткий допрос Джонатана, бессонные ночи и вероломство моего собственного сознания — все это послано мне неким мудрым божеством, чтобы подвести меня вот к этому моменту. Я, как чумы, избегал леса в Нокнари. Я бы всех жителей Ирландии допрашивал, пока у меня мозги не взорвутся, но при этом мне и в голову не стукнуло бы вернуться в лес. Пришлось дойти до момента, когда все преграды упали, и до меня, наконец, дошел очевидный факт. Я единственный, без всяких сомнений, знал ответы, пусть даже на несколько вопросов. И если мне и суждено отыскать их где-то, то придется вернуться в исходную точку — в лес. На первый взгляд, чересчур просто. Понимаю, но мне не описать, насколько важно это было для меня. Над головой будто загорелась лампочка в 1000 ватт, яркий сигнальный огонь. Значит, я все-таки не заблудился и точно знаю, куда идти. Было раннее утро, сквозь занавески в комнату просачивались солнечные лучи, а я сидел на кровати, готовый расхохотаться. В обычное время я бы страдал от дикого похмелья, но сейчас чувствовал себя так, будто проспал неделю. Во мне, словно мне снова 20, кипела энергия. Я принял душ, побрился и так жизнерадостно пожелал Хизер доброго утра, что она посмотрела на меня с подозрением, и поехал в центр, подпевая отвратительной попсе, что крутили по радио. На парковке возле Стивенс-Грин я обнаружил свободное место. Хороший знак, по утрам там обычно забито. А по пути на работу быстро пробежался по магазинам. В маленькой книжной лавке на Графтон-стрит я нашел чудесное старинное издание «Грозового перевала» с плотными побуревшими по краям страницами и красным переплетом с золотым тиснением. «Саре, Рождество, 1922» было выведено поблекшими чернилами на титульном листе. Потом я отправился в универмаг «Браун Томас», где купил блестящую мудреную машинку, которая умеет варить капучино. Кэсси любит кофе с пенкой. Я собирался подарить ей такую штуковину на Рождество, но руки не дошли. Я дошел до работы пешком, даже не переставив машину с платной парковки. Это обойдется мне в кругленькую сумму, но такой солнечный и бодрый день вдохновлял на сумасбродство. Кэсси уже сидела за столом. Перед ней высилась стопка документов. К счастью для меня, Сэм с помощниками куда-то подевались. «Доброе утро», — Кэсси со спокойной настороженностью посмотрела на меня. «Держи», — я водрузил на ее стол два пакета. «Это что?» — она смерила их подозрительным взглядом. «Это», — я показал на кофеварку, — «запоздалый подарок на Рождество. А это...» «В качестве извинений. Кэс, я ужасно, ужасно раскаиваюсь. Не только из-за вчерашнего, но и вообще из-за последних недель. Из-за меня сплошная головная боль, и ты имеешь полное право злиться. Но это в прошлом, обещаю. Отныне я нормальный, психически здоровый и даже не совсем отвратительный человек. Впервые в жизни», — машинально бросила Кэсси, и мое сердце радостно подпрыгнуло. Она открыла книгу, а Кэсси обожает Эмили Бронте, и погладила титульный лист. «Так ты простишь меня? Если хочешь, на колени встану, честно». «Было бы отлично», — сказала Кэсси. «Но если тебя заметят, потом сплетен не оберешься». «Ну и задница же ты, Райан. Я ведь не планировала тебя вот так взять и простить». «Да ты все равно долго не выдержала бы», — весело парировал я. «К обеду сломалась бы. Не беси меня. Иди-ка сюда». Она протянула мне руку, я наклонился и обнял Кэсси. «Спасибо». «На здоровье», — сказал я. «И я серьезно, больше никаких фокусов с моей стороны». Кэсси наблюдала за мной, пока я снимал пальто. «Слушай, дело не в том, что от тебя одна головная боль. Я ведь за тебя еще и переживаю. Если не хочешь больше работать с этой версией...» «Нет, не перебивай! Поменяйся с Сэмом. Возьми на себя Эндрюза, а Сэм пускай родными занимается. Он уже многого добился. Любой из нас может продолжить. И от его дядюшки помощь нам не потребуется. Сэм задавать вопросов не станет, ты его знаешь. Тебе вовсе незачем сходить с ума». «Кэс, со мной правда все в порядке, клянусь», — заверил ее я. «Вчерашние события стали сигналом, поверь. И я придумал, как дальше вести расследование». «Роб, помнишь, ты попросил тебя пнуть, если будешь с ума сходить? Так вот, считай, что пнула, пока фигурально». «Слушай, дай мне еще неделю. Если к концу следующей недели ты решишь, что я все еще не справляюсь, тогда мы с Сэмом поменяемся. Идет?» «Идет», — наконец согласилась Кэсси, хотя, судя по виду, я ее не убедил. Я пребывал в таком чудесном настроении, что ее неожиданная забота, которая в другой день вывела бы меня из себя, показалась мне очень трогательной. Возможно, потому что я знал, больше ни в чьем попечении я не нуждаюсь. Неловко похлопав Кэсси по плечу, я направился к своему столу. «На самом деле», — сказала Кэсси, когда я уселся, «у всей этой истории с Сандрой Скалли есть одно ценнейшее преимущество. Помнишь, мы все думали, как бы добраться до медицинских карт Розалинд и Джессики? Смотри, у Кэти присутствуют признаки физического насилия, у Джессики — психологического, а теперь Джонатан сознался в изнасиловании. По-моему, достаточно косвенных улик, чтобы потребовать медицинские карты». «Мэддокс», — заявил я, — «ты просто гений!» Меня мучило осознание, что я сдуру пустил следствие по ложному следу. Оказывается, этот след все же куда-то привел. «Но ты вроде считаешь, что убийца не Девлин». Кэсси пожала плечами. «Не совсем. Он что-то скрывает, но, возможно, просто насилие. То есть не просто, конечно, но ты меня понял. А, возможно, он покрывает Маргарет или...» «Я не так, как ты уверена, что он виновен, но на медицинские карты я бы взглянула». «Так ведь и я не уверен». Она вскинула брови. «А вчера вроде как уверен был». «Смотря в чем», — смущенно пробормотал я. «Как, по-твоему, он на меня жалобу накатает? У меня смелости не хватает самому узнать». «Ты так мило извинился», — сказала Кэсси. «Поэтому ладно уж, расскажу, что по этому поводу думаю». «Мне он ничего об этом не говорил. Да ты бы в любом случае уже узнал. О'Келли орал бы так, что в Нокнере слышно было бы. По той же причине я сомневаюсь, что Кэтл Миллс стал бы жаловаться на меня. Дескать, я сказала, что у него мальчик с пальчик». «Нет, Миллс не стал бы. Ты вообще как это себе представляешь? Он сидит напротив какого-нибудь сержанта и сокрушается, мол, ты заявила, что у него мини-пипка? Девлин — дело другое. У него вообще сейчас мозги набекрень. Вы мне Девлина не обижайте!» В кабинет ввалился Сэм. Радостный и раскрасневшийся, воротничок задрался, на глаза падает прядь светлых волос. «Девлин — мужик! Я б его расцеловал! Вот только боялся, что он неправильно поймет». «Из вас отличная парочка получится», — ухмыльнулся я. «Так что он такого сделал-то?» Кэсси крутанулась в кресле и улыбнулась в предвкушении. Сэм ликующе выдвинул стул, плюхнулся на него и закинул ноги на стол, словно частный сыщик из старого кино. Будь у него шляпа, он швырнул бы ее в противоположный конец кабинета. «Всего-навсего опознал Эндрюза по голосу». Эндрюс с адвокатом сперва поупирались, да и Девлин особо не обрадовался, когда я попросил его помочь. «Вы чего такого ему наговорили?» Но в конце концов все сложилось. Я позвонил Девлину, подумал, так правильно будет. Вы же знаете, что по телефону голос немного меняется. А потом я попросил Эндрюса и еще нескольких ребят по очереди произнести пару фраз, а именно вот эти: «Какая у тебя дочка миленькая?» «И ты вообще не въезжаешь, куда лезешь». Запястьем Сэм отбросил со лба прядь волос. Лицо, веселое и открытое, светилось мальчишечьим ликованием. Эндрюс мямлил и тянул слова, да и вообще старался изменить голос. Но мой друг Джонатан его за 5 секунд вычислил, даже не напрягался. Он аж заорал прямо в трубку, спрашивал, кто это такой. А Эндрюс с адвокатом, я им специально громкую связь включил, чтобы они сами послушали и потом мне не предъявляли, они как обосранные сидели, просто чудесно получилось. «Ну что, молодец?» Кэсси наклонилась и хлопнула его по ладони. Другой рукой Сэм с улыбкой хлопнул по ладони меня. «Честно говоря, я и сам доволен. В убийстве его не обвинишь, но, может, хоть за угрозу он свое получит. И этого за глаза хватит, чтобы вызвать его на допрос и посмотреть, чего мы добьемся». «Ты его задержал?» — спросил я. Сэм покачал головой. «После созвона я ему вообще ни слова не сказал, только поблагодарил и предупредил, что мы с ним еще свяжемся. Пускай поволнуется слегка». «О, Нил, да ты само коварство!» — мрачно проговорил я. «Кто бы мог подумать?» Мне нравилось поддразнивать Сэма. Покупался он не всегда, но иногда воспринимал мои поддевки по-детски доверчиво. Он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Да, надо бы уточнить, можно ли поставить его телефон на пару дней на прослушку. Если он и есть наш убийца, значит, кого-то нанял. Алиби у него надежное, и он вообще не из тех, кто сам берется за грязную работу. Наверняка действовал через посредника. Его опознали, потому не исключено, что он заистерит и позвонит киллеру, или, по крайней мере, сболтнет что-то неосторожное. «Надо еще старые звонки проверить», — напомнил я ему. «Необходимо выяснить, с кем он в прошлом месяце разговаривал». «Я уже О'Гормана попросил», — самодовольно сказал Сэм. «А Эндрюза помариную недельку-другую и посмотрю, что выйдет. И вот что еще». Вид у него вдруг сделался виновато-коварный. «Помните, Девлин сказал, что голос у Эндрюза звучал словно у пьяного, а вчера нам самим показалось, что он слегка навеселе. Я вот что подумал. Если у нашего красавчика не лады с алкоголем, то нам стоило бы заглянуть к нему часов в 8-9 вечера. Возможно, тогда он, будет более словоохотливый и менее склонен названивать адвокату. Знаю, злоупотреблять человеческими слабостями плохо, но...» «Роб прав», — Кэсси покачала головой. «Ты прямо садист». На миг Сэм недоверчиво вытаращил на нас глаза, но потом сообразил. «Да пошли вы оба!» — радостно сказал он и, по-прежнему задрав ноги, крутанулся в кресле. В тот вечер все мы пребывали в эйфории, совсем как дети, которым неожиданно позволили прогулять уроки. К нашему общему удивлению, Сэму удалось уговорить О'Келли выдать ему разрешение на двухнедельную прослушку телефона Эндрюза. Обычно такое разрешается, если в деле замешано немалое количество взрывчатки. Однако убийство Кэти Девлин по-прежнему не раскрыто, и благодаря накалу страстей мы получили кое-какие преимущества. Сэм так и светился. «Я же знаю, что этот ублюдок что-то скрывает. Не сегодня-завтра вечерком примет на грудь лишнего, и раз — он у нас в руках!» Чтобы отпраздновать, он принес к ужину бутылку хорошего белого вина. Не дождавшись выговора, я ходил радостный, а голод на меня напал такой, какого уже несколько недель не было. Готовя огромный омлет по-испански, я решил перевернуть его в воздухе, как блин, и чуть не уронил. Кэсси расхаживала по квартире босиком, в обрезанных джинсах. Она нарезала багет и, сделав погромче музыку, нелестно прошлась по моим кулинарным способностям. «А ведь у него и огнестрельное оружие есть. В один прекрасный день он решит впечатлить девушку и выстрелить себе в ногу». После ужина мы играли в краниум. Правда, кое-как, импровизировали на троих, и я все никак не мог сообразить, что же имеет в виду Сэм, который изображал слово «карбюратор». «Робот? Доишь корову? А, такой маленький человечек из часов?» Сквозняк из открытого окна раздувал длинные белые занавески. В сумрачном небе висел ломоть луны, и я не помнил, когда у меня раньше бывали такие же вечера, счастливые, бездумные, без серых теней, которые подкарауливают в конце каждой фразы. Когда Сэм ушел, Кэсси учила меня танцевать свинг. После ужина мы проверяли, как работает кофеварка, и упились капучино. Сна не было ни в одном глазу. Проигрыватель хрипло напевал старые песни. Кэс схватила меня за руки и сдернула с дивана. «А ты откуда знаешь, как свинг танцевать?» — спросил я. «Мои тети с дядей полагали, что детям нужны дополнительные занятия, и побольше. Еще я рисую углем и играю на фортепиано». «И это все одновременно?» «А я умею на музыкальном треугольнике играть, и у меня две ноги левые. Плевать, хочу танцевать». Квартирка была слишком тесной. «Пошли», — скомандовала Кэсси, — «разувайся». Она схватила пульт, прибавила громкости и по пожарной лестнице спустилась на крышу соседнего здания. Танцор из меня никудышный, но Кэсси снова и снова повторяла со мной основные движения, ловко уворачиваясь и не позволяя мне оттоптать ей ноги. А потом вдруг все встало на свои места, и мы принялись танцевать, кружиться и покачиваться под дерзкий продуманный ритм в опасной близости от края плоской крыши. Я сжимал руки Кэсси, сильные и гибкие, как у гимнастки. «Ты тоже умеешь танцевать?» Она старалась перекричать музыку, глаза ее сияли. «Что-что?» — крикнул я в ответ и споткнулся. Над темными садами внизу фейерверком рассыпался наш смех. На нижнем этаже распахнулось окно, и надтреснутый голос с простецким выговором задребезжал. «Немедленно выключите, а то полицию вызову! Мы есть полиция!» — крикнула в ответ Кэсси. Я шлепнул ее по губам, и мы затряслись от беззвучного хохота, пока недовольный сосед, помолчав, с грохотом не захлопнул окно. Кэсси подбежала к пожарной лестнице, ухватилась одной рукой за перекладину и, по-прежнему хихикая, повисла на ней, сунула руку с пультом в окно, включила ноктюрны Шопена и заодно убавила громкость. Мы лежали рядом на крыше, руки закинуты за голову, локти едва соприкасаются. От вина и танцев голова у меня слегка кружилась, но не сказать, чтобы неприятно. Теплый ветер обдувал лицо, и даже несмотря на городские огни, я видел созвездие, большую медведицу, пояс Ориона. Внизу, словно море, ровно шумели сосны. На миг мне почудилось, будто вселенная перевернулась с ног на голову, и мы неспешно падаем в огромную черную чашу, полную звезд и ноктюрнов. И я больше не сомневался, что все будет хорошо.